Ольга Д. Я была в гостях у своего безвременно ушедшего супруга с помощью осознанного сновидения. Надеюсь, это было именно оно, то самое. Там у него огромная домина, и вокруг красивые пальмы. Помню все до мелочей, и это не было похоже на обычный сон.